Офицеры все были в касках, но подобранных по размеру. Это была часть бригады «Базиликата». Я узнал их полосатые, красные с белым петлицы. Полк уже давно прошел, но мимо все еще тянулись отставшие, те, кто не в силах был шагать в ногу со своим отделением. Они были измучены, все в поту и в пыли. Некоторые казались совсем больными. Когда последний отставший прошел, на дороге показался еще солдат. Он шел, прихрамывая. Он остановился и сел у дороги. Я вылез и подошел к нему. «Что с вами?» Он посмотрел на меня, потом встал. «Я уже иду». «А в чем дело?» «Все, война. Ну, ёки! Что с вашей ногой?» «Не в ноге дело. У меня грыжа». «Почему же вы идете пешком?» — спросил я. «Почему вы не в госпитале?» «Не пускают. Лейтенант говорит, что я нарочно сбросил бандаж. Покажите мне». «Она вышла. С какой стороны?» «Вот здесь. Я ощупал его живот». «Кашляните», — сказал я. «Как бы от этого не стало хуже. Она уже и так вдвое больше, чем утром». «Садитесь в машину», — сказал я. «Когда бумаги моих раненых будут готовы, я сам отвезу вас и сдам в вашу санитарную часть». «Он скажет, что я нарочно». «Тут они не смогут придраться», — сказал я. «Это не рано. У вас ведь это было и раньше. Но я потерял бандаж. Вас направят в госпиталь». «А нельзя мне с вами остаться, тененте?» «Нет, у меня нет на вас документов». В дверях показался шофер с документами раненых, которых мы везли. «Четверых в 105-й, двоих в 132-й», — сказал он. Это были госпитали на другом берегу. «Садитесь за руль», — сказал я. «Я помог солдату с грыжей взобраться на сиденье рядом с нами». «Вы говорите по-английски?» — спросил он. «Да». «Что вы скажете об этой проклятой войне?» «Скверная штука». «Еще бы не скверная, черт дери, еще бы не скверная». «Вы бывали в Штатах?» «Бывал, в Питтсбурге». «Я догадался, что вы американец». «Разве я плохо говорю по-итальянски?» «Я сразу догадался, что вы американец». «Еще один американец», — сказал шофер по-итальянски, взглянув на солдата с грыжей. «Послушайте, лейтенант, вы непременно должны меня доставить в полк?» «Да». «Но штука-то в том, что старший врач знает про мою грыжу. Я выбросил к черту бандаж, чтобы мне стало хуже и не пришлось опять идти на передовую». «Понимаю. Может, вы отвезете меня куда-нибудь в другое место? Будь мы поближе к фронту, я мог бы сдать вас на первый медицинский пункт, но здесь, в тылу, нельзя без документов. Если я вернусь, мне сделают операцию, а потом все время будут держать на передовой». Я подумал. «Хотели бы вы все время торчать на передовой?» — спросил он. «Нет». «О, черт», — сказал он, — «что за мерзость эта война? Слушайте», — сказал я, — «выйдите из машины, упадите и набейте себе шишку на голове, а я на обратном пути захвачу вас и отвезу в госпиталь. Мы на минуту остановимся, Альдо». Мы съехали на обочину и остановились. Я помог ему вылезти. «Здесь вы меня и найдете, лейтенант», — сказал он. «До свидания», — сказал я. Мы поехали дальше и обогнали полк приблизительно в миле пути, потом переправились через реку, мутную от талого снега и быстро бегущего между устоев моста и дорогой, пересекающей равнину, добрались до госпиталей, где нужно было сдать раненых. На обратном пути я сам сидел у руля и быстро гнал пустую машину туда, где ждал солдат из Питтсбурга. Сначала мы миновали полк, еще более разморенный и двигавшийся еще медленнее, потом отставших, потом мы увидели посреди дороги санитарную повозку. Двое санитаров поднимали солдаты с грыжей. Они вернулись за ним. Увидя меня, он покачал головой. Его каска свалилась, и лоб у самых волос был окровавлен. На носу была содрана кожа, и на кровавую ссадину налипла пыль. И в волосах тоже была пыль. «Посмотрите, какая шишка, лейтенант!» — закричал он. «Но ничего не поделаешь. Они вернулись за мной». Когда я вернулся на виллу, было 5 часов.